положительные и отрицательные числа. Не придавайте этим названиям превратного смысла. Все числа хороши, нет среди них ни злодеев, ни трусов. Просто есть числа с минусом и есть числа с плюсом. И скажу, чтобы вас не задерживать дольше, отрицательные числа меньше нуля, положительные больше. Нулевая граница их разделяет. Кто первый достиг ее, тот побеждает. В турнире участвуют также и зрители. Их дело заранее угадать победителя. И чтоб сплутовать не смог никто, бойцы выступают инкогнито. Надеюсь, понятно? Тогда кончаю на этом. Занимайте места согласно билетам. Не упустите нашего озорника, глядите в оба. А что же мне еще делать? Развлекайтесь себе вашим турниром. А я уж это, ты следи за нулем, наблюдай за нулем. Внимание, внимание, смотрите первую пару. Сейчас бойцы поддадут друг другу жару. Сразу видать, ребята не робкие. На одном сверкают круглые скобки, у другого доспехи ратные скобки квадратные. Что победит тот в круглых скобках. А я ставлю 9 против того, что выиграет другой в квадратных. Эх, плакала ваша девятка. А ну, жми круглый, жми, давай. Не подкачай, квадратный, не подкачай. Ух! Объявляю участников боя. Сейчас, так сказать, я скобки раскрою. В квадратных сражалось число плюс 4. Оно победило в нашем турнире. А в круглых? Что в круглых? Так и есть. Под ними скрывалось число минус 6. Семерка с плюсом! Ну, коллега, чья взяла? Это нечестно, судью с поля! Тише, тише, неудобно получается. Да, неудобно? Ну, вы же стареющий. Вы же отлично знаете, что 4 с плюсом ближе к нулевой границе, чем 6 с минусом. Стало быть, все было по правилам. Раз я проиграл, значит, уже не по правилам. Эй, кончай разводить тары-бары! Начинаем выступление следующей пары. Что за всадники? Чудо! Уж не сырка ли? Один верхом на линейке, друг. за циркуль. Я тоже. Ах так? Ну, тогда я за линейку. И я за линейку. Ну, хотите испортить мне удовольствие? А удовольствие спорить? Кто? Это я спорщик? Нет, это вы спорщик. Нет, вы и не спорьте, пожалуйста. Последний раз предлагаю, линейка или циркуль. Ну. Что случилось? Ну вот, доспорились, ни линейки, ни циркуль. Ну кто там это пустеет? Какие встречи вообще? Все ясно. Это были одинаковые числа с разными знаками. Вот они и взаимоуничтожились. Ну что, будете спорить? Ну чего ж тут спорить? Числа взаимоуничтожились, вместо них на арене нуль. За мной! Ловите! Ловите! Ах, вот ты где! Убежал от наказания и ля-ля-лякаешь, как ни в чем не бывало. Никуда я не убегал, ни в чем я не виноват. Это они сами по своей воле взаимно уничтожились. Пусти меня! Нет, милейший, Арабелла слезам не верит. А ну, говори. Говори, почему ты не полетел к людям? Зачем огорчаешь свою маму восьмерку? Какую восьмерку? Ах, ты не знаешь. Ну, сейчас я тебе покажу, какую. Уважаемая восьмерка, скорее сюда, ваш нулик здесь. Прошу вас, отпустите ее. Он ни в чем не виноват. Боже, это же вовсе не мой нулик. Как? Опять не ваш? Ну, конечно же, это не он. Ну, баста и все. Больше я никого не ищу. Наконец-то. Я же с самого начала говорил, что искать нулика здесь в Карликане бесполезно. Он наверняка застрял где-нибудь у людей. И нам остается только ждать вестей оттуда. Легко сказать ждать, ведь когда ждешь сына, каждая минута кажется вечностью. Бедная мама восьмерка, пусть часы ожидания не будут для нее такими уж горькими. Уверен, что скоро, очень скоро нулик найдется, и мы узнаем конец этой истории.